Глава 12. Предрассветная коварная засада ждала меня у места, которое не миновать выползшему из кокона. Неподалеку от кухни, куда устремилась после затянувшейся игровой сессии моя изголодавшаяся душа. Мама Лена оторвалась от книги и со своей, вроде как, невозмутимостью, но на самом деле с грозным ожиданием уставилась на меня. «Было интересно», — чистосердечно признался я. «Интересные побегушки в воображении?» — осведомилась домоправительница, откладывая большой глянцевый журнал, в котором я с удивлением опознал уже коллекционный и ныне крайне редкий первый рекламный материал по Вальдире. По оторванному уголку обложки я опознал и владельца. Журнал принадлежал Кире, а та в свое время с дикими воплями радости носилась по дому, когда ей удалось выкупить эту редкость на онлайн-аукционе. Интересное же чтиво выбрала себе мама Лена этим еще толком не начавшимся утром. Хотя она всегда вставала первой из нас. «Не только». Я улыбнулся так мирно, широко и уверенно, что мне даже удалось ее удивить. «Беготня беготней, битвы битвами». Но еще мне удалось обидно щелкнуть по носу одну зазнавшуюся особу, а остаток ночи мы общались за бутылкой вина и куском сыра с девушками, обсуждая будущие планы. Они мне пока не доверили свою драгоценную тайну. Но я сделал все, чтобы показать себя с лучшей стороны. Не знаю, выгорит ли дельце, но я в любом случае продолжу готовиться по разработанному плану, который затрагивает не только Вальдиру, но и этот мир. «И этот мир», — повторила мама Лена. «Ты хоть слышишь себя?» Шагая к холодильнику, я развел руками. «Вальдира — другой огромный мир, с гигантским населением, и это не шутка». «Да знаю», — вздохнула домоправительница, поднимаясь со стула. «Сядь, сделаю тебе яичные бутерброды, как ты любишь. Состав тот же?» «О, да!» Не садясь, я занял позицию у стола и начал неспешно приседать, разминая мышцы. «Ржаной хлеб, майонез, тонкий слой огурчиков, соломку сладчайшего болгарского перца, листик ветчины, а сверху оквадраченное суровой стальной формой яйцо с непережаренным полужидким желтком. Сыпануть чуток черного перца, и можно наслаждаться благодатью. Мне 4 благодати, пожалуйста». «Поэтично», — хмыкнула мама Лена. «Чем еще занимался в своей Вальдире?» «Да много чем». Вздохнул я и, продолжая приседать, принялся рассказывать весь свой день, свои игровые устремления и тревоги, не забыв поведать и о том, что крайне опасаюсь оказаться неподготовленным к возможному темному урагану заданий и забот. Меня внимательно слушали. На край стола встал стакан со сладким чаем и лимоном, уже шкварчали яйца на медной сковородке и дробно стучал нож, нарезая изогнутую пластину красного сочного перца. А я все говорил и говорил... Закончил минут через 15, успев неплохо поприседать и 30 раз отжаться. Забирая большую тарелку с бутерами и стакан чая, я подумал и выпалил. А еще привиделись мне фальшивые красивые стаканы, что-то полностью органическое, скорее всего, водорослевое, имитирующее лучший фарфор мира с QR-кодом на донышке, чтобы каждый, кто пожелает приобрести звонкий оригинал, мог пройти по ссылке и купить. Ну и другую рекламу можно на такие стаканы добавлять. Изюминка в органичности и не слишком длинном сроке службы. Причем, скажем, за несколько часов до распада такие стаканы сначала становятся оранжевыми, а затем алыми. После разложения образовывается мирная кучка водорослевых удобрений, и поэтому из таких стаканов идеально делать поилки для растений. Налил воды, поставил по стаканчику в каждый цветочный горшок и можешь уезжать. Через несколько дней стаканы разложатся и польют растения, заодно и удобрят. То есть, если я забыла такой стакан на столе и ушла на работу, по возвращению меня будет ждать кучка мокрой слизи на столешнице и лужа на полу? Ну, идея еще в процессе осознания, выкрутился я и поспешил из кухни. Зато как поилка для цветов норм, там слизь только на пользу. А с автопоилками что случилось? Они из пластика, что не на пользу планете. Эльфы бы осудили за такое дело. Кто? «Пошел я. Чтение, тренировки, мысли о будущем. Обо всем этом забывать не смей, Михаил. «Помню, постоянно». «И долго ты еще дома с Сиднем сидеть будешь? А девушки?» «Первым делом бутерброды!» — крикнул я уже из коридора. «Ну а девушки, это, конечно, да!» «Что да?» «Они, наверное, существуют. В теории». «Миша!» «Время завтракать, тренить и читать!» — ответил я, взлетая по лестнице. «И ведь не соврал!» Проглотив сытный завтрак, обогативший меня всем необходимым, я выдал стакан чая с лимоном, наспех сполоснулся, чтобы не портить атмосферу домашнего спортзала ароматом лежалого тела. «Святые почеморы! У меня тело лежалое! И рванул на тренировку. Вялость одолевала. Но как только в очень неспешном темпе пробежал по дорожке 3 километра и начал ускоряться, она исчезла, и я смог полностью сосредоточиться на экране, где рассказывали о диких проблемах с нехваткой пресной воды во многих регионах планеты и о том, как эту беду пытаются решить. На 7-м километре я решил остановиться и занялся жимом штанги от груди, особо не напрягаясь и ограничившись 120 килограммами. Сделав классические 5 подходов, переключился на гантели и под самый конец помучился со становой тягой, опять же, не рвясь к своим максимальным результатам. Промокая льющий пот полотенцем, убедился, что все выключил, и вернулся в комнату, где меня уже ждал второй завтрак. Тарелка яиц, жареных с помидорами и луком, пара ломтиков черного хлеба и здоровущий бокал домашнего компота. Редко так делаю, но все это я предпочел проглотить во время отмокания в ванне, одновременно проглядывая кипу сделанных скриншотов и делая кое-какие пометки на страницах блокнота. Покончив с этим, наметил план на вечер и всю ночь, после чего занялся чтением увлекательнейших приключений осеннего призрака и его зеленой черепахи. И где-то на 20-й странице понял, что не понимаю из прочитанного ровным счетом нифига. Мозг отключался с экстренностью аварийного реактора, глаза закрывались сами собой. Сумев выползти из ванны, заставил себя вытереться, доплелся до кровати и упал, как был голым, с трудом накинув на себя простыню и мгновенно отключившись. Шмык на время исчезает в тени. Проснулся я только к 3 часам дня и не сразу понял, что к чему. Но как только вспомнил о всех незаконченных делах, разом осознал не только себя, но и весь замысел вселенной, после чего выпутался из простыни, натянул трусы и футболку с мрачным Дартом Вейдером, занесшим свой страшный световой меч, и взялся за книги. Голова не хотела ничего серьезного и мрачного, поэтому мой выбор пал на одну из любимых книг. О всех созданиях, больших и маленьких. Сначала хотел ограничиться минимумом, но, как всегда, зачитался и не заметил, как пролетел целый час. С неохотой отложив книгу, следующие 30 минут я потратил на честную разминку и растяжку всего тела, разве что уши остались сонными и квелыми. Глянув на часы, сверился заодно со временем в Вальдире и решил еще часик посвятить миру реальному. Туда, в яркую цифру, мне рановато. Неохота столкнуться на случайном лужке с неслучайным богом. Можно юркнуть в канализацию, но пока я хотел повременить и с визитом к Крутовану. Моя главная цель не изменилась. Настало время шмыгу стать в разы сильнее и умелее в целом спектре навыков и боевых методов. Надоело быть удачливой посредственностью, и поэтому я продолжал прятаться от сильных мира того. А чтобы не тратить время впустую, отправился на поиски родной семьи. И, поблуждав по темному лабиринту отчего дома, не нашел вообще никого. Можно было воспользоваться девайсом и послать панический запрос в стиле «На кого ж вы меня покинули?», но я предпочел провести абордаж холодильника и, нагруженный тарелками, победоносно вернулся в свое логово, где и устроил разбойническое пиршество. В финале, влив в себя большой стакан молока и сбегав в туалет, я чуть полежал в еще выключенном коконе, мысленно прогоняя перед глазами все свои грядущие важные дела, и, убедившись, что вроде как ничего не забыл, натянул почти невесомый шлем, улегся поудобней и отдал команду на старт. Вспышка. «Здравствуй, Вальдира! Я снова тут!» Меня грызло любопытство и легкое беспокойство касательно девушек с их тайным данжем. Но я подавил ненужные сейчас переживания и пошел прямо по списку. А он у меня был крайне прост. Пункт 1. Карманное воровство. Пункт 2. Обезвреживание ловушек в волшебном саду. Вечерний Цицузи встретил меня ласковыми улыбками уставших после долгого дня селян. Кто-то тащил последние снопы, кто-то сгружал охапки дров или высыпал плоды из полных корзин, а остальные уже собрались в освещенных масляными фонарями садах и дворах, где, сидя за длинными общими столами, наслаждались вечерней трапезой, состоящей из налитого в широкие миски оливкового масла, макаемого в него пышного свежего хлеба и бесчетных бокалов белого прохладного вина. Меня постоянно приглашали к столам, так что я вдоволь напробовался не только хлеба с маслом, но и соленой брынзы, свежих хрустких овощей и чуток жареной рыбы. Было вкусно. А еще я ничего у них не украл. У местных. А вот игроков я обдирал по полной программе. Час за часом путешествуя по погруженным в сумрак мостикам Цицузия, запуская ловкие пальцы в чужие инвентари и тут же исчезая в ночи. Процесс был настолько интересным, что я буквально заставил себя остановиться через 4 часа воровства. К моему глубокому сожалению, я не получил достижения карманник следующего ранга, и вряд ли мне удастся еще раз покружить по этому мирному поселению. Здешняя стража хоть и сонная деревенщина, но и они сумеют сложить 2 плюс 2. Опять же, тут хватает умных игроков, что быстро сопоставит мелькание некого шмыговика с ураганом карманных краж, и тихонько стуканут куда надо, а там и до поимки с поличным недалеко. Поэтому я покинул засыпающий Цицузий и, мурлыкая под нос грустную песенку, потопал в заповедный сад Визоруба Рыкающего, по пути собираясь заглянуть в личную комнату и разгрузиться. Чего только я не нес в своих карманах и рюкзаке. Да мне позавидует любая сорока. Меня поймали уже у самой стены сада, когда я собирался нырнуть в пустотелый панцирь улитки. Улыбнувшаяся короткостриженная девушка Клыкесса Биффи из клана ЗТ вручила мне 3 зелья, пожелала удачи в саду и ушла. Задержавшись, я изучил подарок. Каменная кожа, каменное нутро, лисья ловкость. Первые 2 зелья резко повышали мою сопротивляемость физическому урону, а последнее давало 10 единиц ловкости. Так себе подарочный набор. Но отказываться я не стал и, выбулькав все дары, нырнул в сад. Ловушки. Смертельно опасные ловушки протыкательного, швырятельного, разрывательного и просто с наслаждением убивательного типа. Как же я по вам скучал. Упав пузом в мягкую траву, я змеей соскользнул с условно безопасной тропы вдоль периметра, и мои пальцы мягко взялись за едва заметный шнурок из рыжего конского волоса. Добравшись до скрытых в земле колышков, найдя противовес, я быстро разобрался в простеньком механизме и обрезал нужную веревку. Ловушка деактивирована. Не глядя на десятки пробегающих мимо меня игроков, я сосредоточился на деле, легко уступая им падающую рядом добычу и не обижаясь, когда через меня перепрыгивал кто-то особо ретивый и наглый. Они хватали веточки и листья, торжествующе что-то кричали или пищали, а затем бежали дальше по кругу, надеясь сорвать куш. Они продолжали играть в растительном казино и получать свой кайф. А я получал свой, в темпе разобравшись с 30 ловушками подряд и ни разу не умерев. Вскоре я почувствовал нарастающую скуку. Как ни крути, а однотипный монотонный гринд лута и умений только к такому результату и приводит. Вот бы сейчас нырнуть в катакомбы Альгоры, добраться до камеры Крутована, сдать ему задание и тут же получить следующую невероятную миссию, где придется висеть на потолке над ледяным грейвером, катиться по объятому огнем склону или убегать от гигантского крокодила. Но я вовремя вспомнил о принятом твердом решении. Еще раз порадовался, что сумел избежать встречи с ненужными мне пока местными и позволил себе перейти на следующий круг риска. Повернувшись ногами к стене, я медленно пополз вглубь волшебного сада. Скользнув под колючие ветви красноватого кустарника, вжимаясь в землю, я осмотрелся и широко улыбнулся. Чутье серого лесовина сработало, и передо мной зажглось множество видимых только мне тревожных алых линий, треугольников, точек и прочих признаков скрытых тут ловушек. Одна из точек горела прямо перед моим носом, сантиметрах в 10. Осмотрев траву, я обнаружил скрытую в земле трухлявую дощечку, скрывающую под собой отравленную иглу. Ловушка деактивирована. Лисья чуйка не могла увидеть все ловушки. поэтому я не расслаблялся, проверяя каждый сантиметр и втягивая себя все глубже в сад. При этом я прекрасно понимал, что прямо сейчас за моей спиной одна за другой восстанавливаются уже обезвреженные устройства, отрезая мне путь назад. Тут так все плотно понатыкано, что я полз буквально в хаотичной паутине светящихся красных предвестников смерти. Внутри все поёкивало, пальцы начали дрожать, ну а я, поймав раж, продолжал ползти. Позади меня, как-то даже слишком далеко, кто-то изумленно ахнул, позвал кого-то еще, но я не стал оглядываться, боясь поломать концентрацию. И все же поломал. Я сумел отползти от садовой ограды метров на 6, может даже на 8, поравнялся с большой старой яблоней и уже занимался хитрой и словно бы живой ползучей синей веревкой, когда на меня сверху упал здоровенный шипастый глиняный горшок. Я успел его заметить, но не успел увернуться. Бзынь! Я улетел, успев перед смертью уронить руку на ранее замеченный, но проигнорированный предмет. А выпитые зелья мне никак не помогли. Они уже выдохлись к этому моменту. Вспышка. Поднявшись, я сошел со старой каменной плиты, задумчиво помахивая предсмертным трофеем. В моей руке была зажата длинная тонкая ветвь с 7 молодыми листьями и... одним красным крупным яблоком. «Обалдеть! Вот это он урвал! Фигалиссимо! Просто фигалиссимо!» — заявила невысокая хрупкая эльфийка с пышной светлой прической. «Вы видите? Фигалиссимо!» «Благодарю, добрая леди», — улыбнулся я и пошел дальше, провожаемый десятками завистливых и удивленных взглядов. Надо отдать должное, хватало и просто одобрительных и восхищенных. «Грац, шмыговик! Молодец, парень! Ну ты даешь! Куплю яблочко! Как тебе удалось вообще?» Вопросы и похвалы неслись со всех сторон. Я улыбался и пожимал плечами, тем самым благодаря и заодно давая универсальный невербальный ответ. «Мне просто повезло. Слепая удача, ребята, слепая удача, и я сам в легком шоке». С этой вот фальшивенькой улыбкой я и дошел до центра лагеря, где меня перехватила вышедшая навстречу девушка. Сегодня на ней было не синее, а зеленое платье с белым яблочным узором по низу подола. Высокий кружевной воротник подчеркивал длину шеи, а туго стянутый пояс доказывал стройность талии. Ну а ее мягкая улыбка сулила интересный разговор. «Угости девушку яблочком, герой», — начала она беседу. «Да легко», — улыбнулся я в ответ. «Но не грешно ли клянчить клановой леди яблоко у грязного оборвыша?» «Ха! Тут ты прав, юный авантюрист. Тогда продай». «Конечно», — кивнул я. «Не в сад же обратно нести». «А можно я ветку сейчас отдам, а деньги потом заберу?» «Я здесь до самого утра», — коротко ответила Полди, протягивая руку. Передав ей добычу, я было двинулся дальше, но она остановила меня коротким жестом, после чего убрала ветвь в висящую у бедра просторную сумку и оттуда же достала еще 3 зелья. «Не», — я покачал головой, — «толку от них». «Ну да, ты живешь в саду дольше, чем они действуют. Ты настоящий лавкач, шмыговик». «Шмык». «И да, лавкач». «Убийца? Кинжальщик? Арбалет? Дротики? Или злокозненная кровавая магия в дуэте с лазанием по стенам спящих домов?» Улыбнувшись, я просто пожал плечами. «А что я ей отвечу? Не признаваться же». Но в поле зрения клана золотых тамплиеров я уже попал, в этом я уверен. Ну да и пофигу, честно говоря. Помахав рукой на прощание, я заторопился к саду. У меня еще 2 попытки, и я намеревался использовать их по полной программе. Вторая попытка оказалась неудачной. Меня поймала цепкая растительная петля уже на 6-й ловушке и протащила несколько метров через все острые колья и отравленные шипы. Я ничего не добыл, а в саду пробыл лишь чуть более 10 минут. Когда я второй раз шагал от плиты возрождения, мне вслед неслись уже не восхищенные вздохи, а обрадованные насмешки. Ну да, как говорится, куда приятнее, когда не получается у всех, а не только у тебя. Меня переменчивое мнение толпы никак не задело, и думал я только о том, как в следующий раз избежать этой хитроумной ловушки, скрывающейся в листве. Ее очень трудно заметить. Она позволяет наползти на нее или войти внутрь, и срабатывает лишь когда задеваешь так и не обнаруженный мной триггер. Каким он может быть? Я ведь не задел ни единой веревки, не трогал подозрительные камушки и избегал как огня вообще всего подозрительного. Но ловушку как-то все же активировал. Секрет подлой ловушки я открыл самостоятельно. И был очень рад, что не пришлось питаться из кормушки форумной мудрости. Я почерпнул оттуда очень немало. Но ведь всегда неплохо справиться самостоятельно, тем самым поупражняв мозг и заработав ценного опыта. Ловушка оказалась живой. Вот в чем был ее секрет. Она не была механизмом. Она была посаженным в плодородную почву растением, очень похожим на тыкву. Ползучие, с большими листьями и длинными утончающимися к концу побегами, а также с желтыми круглыми плодами и почти невидимыми тончайшими сторожевыми усиками. Один из таких усиков я в прошлый раз и оборвал, сам того не заметив. Точно так же я поступил и в этот раз, заранее включив запись видео. Дернул, услышал странный хруст, что-то желтое разлетелось, по траве пробежал сужающийся круг ряби и... Я резко подпрыгнул из лежащего состояния, пропуская под собой сомкнувшуюся колючую петлю. Упав на обезвреженный участок, с шумом выдохнул, облегченно крутя головой. Вот это да! Когда я позднее проверил видео, то увидел на нем следующее. Я обрываю ниточку сторожевого усика, и там, вдалеке, метрах в четырех, лопается небольшая желтая тыква, полускрытая листвой. Как только это случается, растение содрогается словно от боли и дергает к себе одну из петель, а всего у тыквы таких штук шесть протянуты в разные стороны. Петля протаскивается через колючки и другие срабатывающие ловушки, после чего финиширует у главных побегов, где по воздуху плывет густая пелена то ли трухи, то ли еще чего, выброшенного из лопнувшей, как граната, небольшой тыквы. Вот это да! Потом я даже набросок растения сделал, обозначив его вопросительным знаком. Мощный центр с веером толстых побегов, шапка широких листьев, разбегающиеся во все стороны усики, шесть тянущихся сначала по земле, а затем под травой петель, несколько мирно лежащих тыкв-гранат. А еще позднее я выяснил, что мне повстречалась живая ловушка механического и химического действия, придуманная эльфами. Ну еще бы. На их языке она называлась как-то непроизносимо, а в переводе несла название «Доброй тыквянки». Очень добрая, чего уж. Хватает, тащит по кольям, отравляет и убивает. А затем ты превращаешься в полезное удобрение. Стоп. Это получается, мы для доброй тыквянки как те самые одноразовые автопоилки? Не знаю, чего я так зациклился на живой ловушке и мыслях о ней, но эти монотонные думки мне очень помогли следующие полчаса. Я успешно выживал, уползая все дальше вглубь сада. Откровенно говоря, я выживал не только благодаря ставшей какой-то звериной осторожности, но и с помощью чутья серого лесовина и сапера. То и дело я получал алые светящиеся оповещения от синергии этих умений, что позволяло мне обезвредить очередную ловушку или обойти ее, если она оказывалась слишком сложной. За время последней трети попытки я сделал десятки скриншотов, и думаю, любой, кто проверит распечатки принтера в реальном мире, будет очень сильно удивлен темными видами растительной паутины, деревянных колышков и странноватых шестеренок, бесформенных комков жухлой травы с торчащими из них колючими побегами и прочих натюрмортов, включающих в себя шипастые черепа, клетки из ребер и прочие прелести, появляющиеся тем чаще, чем глубже я уходил в сад. Ловушка деактивирована. Я победно улыбнулся и умер, поймав ухом что-то вроде каменного кола. Летя к возрождению сквозь тьму и успокаивающий шепчущий холод, дал себе мысленный подзатыльник. Меня опять убивают сверху. Значит, я упускаю этот сектор и слишком уж концентрируюсь на подножных угрозах. Моей добычей стал пяток веточек с листьями и целых три паданца. Больше я одной рукой удержать у груди не смог. Сойдя с плиты, я деловито двинулся все в том же направлении, подсчитывая свои сегодняшние достижения. А ведь очень неплохо я поработал этой ночью. Да, это было скорее не приключение, а нудная работа от заката до рассвета. Но при этом я очень хорошо продвинулся в карманных кражах, где не только набил счетчик, но и получил немало чисто практического опыта, усовершенствовав свои познания о том, как лучше подходить к жертве, чего делать не стоит, чтобы не насторожить ее, как красиво уходить, не вызывая лишних подозрений, и о прочих полезных мелочах. Я совершенствовался как игровой вор и был горд собой. Эта радостная гордость распространялась и на мои умения сапера. Думаю, еще один вечер, и я получу следующий ранг сапера. Хотя тут как пойдет. Лучше не загадывать и просто делать свое дело дальше. А сейчас у меня в планах было обналичивание яблок. Звучит-то как. Обналичивание яблок. И путешествие в любой из городов, где есть подходящие для меня гильдии. Тенистый полдень ждала меня на том же месте и со все той же широкой теплой улыбкой. И снова привет тебе, о великий победитель проклятого паладина. Не будем об этом, попросил я все еще злой. Девушка удивленно распахнула глаза. А я тут при чем? В этой бойне был хорошо так замешан клан золотых тамплиеров. Мы были генеральными спонсорами этой веселой бойни, подтвердила Полди. Ну и что? Все погибшие получили отличную компенсацию, и никто не в претензии. Разве что ты. Разве что я, кивнул я и развел руками. Такой уж я мстительный негодяй. Жухлые яблоки прямо на месте покупаете? Или мне в тот шатер топать? Покупаю, кивнула девушка. Даю 10 золотых за всю твою сегодняшнюю добычу. Ого! Не слишком ли много? Много, согласилась она. Но это завлекательное поощрение, которое к тому же включает в себя извинительную компенсацию за ту битву с паладином. Мы — золотые тамплиеры, шмык. Это я вижу. Я поднял глаза на зеленую надпись над ее головой. И вижу отчетливо. Мы светлый клан, уверенно шагающий по крутому склону горы Могущества, и будем шагать до самого ее пика с гордым именем Победа. И снова ого, звучит громко. И на этом пути мы предпочитаем находить друзей, а не создавать недругов, улыбнулась Полди. Я буду рада, если ты изгонишь из своего сердца горькую обиду на клан золотых тамплиеров. Дай нам шанс доказать тебе, что мы хорошие. И в третий раз ого. Я обычный новичок, еще не доросший даже до 100 уровня. Не спорю. Она мне подарила теплую улыбку и протянула ладонь с золотыми монетами. Но ты растешь, шмык. Ты здесь, в заповедном саду, всего-то второй день, а уже достиг высот, какие не снились многим старожилам. Ты ведь даже не в курсе, что многие от твоих успехов настолько воодушевленно озлились, что побили собственные рекорды и сумели превзойти тебя в стремлении к глубинам сада. Что ж, конкуренция чаще всего во благо. Я пожал плечами и принял деньги. Спасибо, но... Но? Да ничего, улыбнулся я, стоя перед ней в одном подгузнике. Завтра тебя ждать? Постараюсь, кивнул я. Этот сад — настоящее испытание для нервов и вызов для гордости. Если честно, сначала я хотел чуть подзаработать и получить азы профессии сапера. Хочу стать профессиональным данжлидом. Эта профессия всегда востребована, подтвердила Полди. Без достойного заработка не останешься. Ты ведь ловкач? Все верно. Вот и расту в этом направлении. Но этот сад... Сейчас я просто ловлю кайф от самого процесса. Только жаль, что бесплатных попыток всего 3. А то я бы здесь до самого рассвета время проводил. Ты приходи чаще, будущий данжлит шмык, ответила девушка. И откроешь еще немало интересных секретов. А мы поможем. Заглянув ей в глаза, я кивнул. Я услышал. Хорошей ночи, мисс Тенистый Полдень. И вам славной ночи, господин Шмыговик. На этом мы попрощались, и я поспешил к круглосуточному торговому навесу, где наверняка продавались свитки телепортации. О, как всегда, сонного торговца я приобрел не только пару свитков телепортации, но еще несколько шедших по скидке средних зелий лисьей ловкости и заячьей прыти. Подумав, добавил к ним 2 зелья медвежьей силы, и на этом пока ограничился, всего потратив 2 золотые монеты. Холщовый мешочек мне выдали бесплатно, и я невольно рассмеялся, укладывая приобретение в этот пакет. Выгляжу обычным парнем, что только что отпахал ночную смену и перед отсыпом заскочил в ближайший сетевой магазин за продуктами. Как раз в этот миг извякнуло в по-прежнему заблокированных для большинства сообщениях. Проверяя входящие, я уже знал, от кого послание, но не знал содержания. «Да или нет?» Прочитав, я расплылся в широченной улыбке нескрываемого счастья. Письмо было от адской блохи. «Привет, ловкач. Ты в деле, если еще не передумал. Встреча в 7 утра на 1-м этаже трактира. Если передумал, дай знать, чтобы мы не ждали». Глянув на часы, я заторопился, на ходу отправив короткое «бегу». После встречи в трактирном зале мы переместились в ту же полузаброшенную личную комнату, опять усевшись вокруг бочонка. Едва мы пригубили бокалы с кислющим дешевым вином с потрясающим названием «Барматуха полуночной Салли», гнома тут же перешла в атаку, начав с самого логичного. «Обсудим условия. Четко и внятно». «Справедливо», — осторожно согласился я. «Называй их». «Нет», — возразил я. «Как я могу называть условия, если не знаю, что от меня требуется?» «Три авантюриста-универсала отправляются в ранее неоткрытый данж для новичков», — произнесла блоха. «Помогать друг другу будем в равной степени. Если кто-то геройски отличится, и это будет признано общим голосованием, честным и непредвзятым, то его долю увеличим на общем же обсуждении. Мы приложим равные усилия для прохождения данжа». «Прохождение? И в чем оно заключается?» «Ну...» — блоха ненадолго задумалась, глянула на подругу и пожала плечами. «Да как в Салмоге». «Убийство главного босса?» «Ага». «И что там за босс?» «Вот этого мы пока не знаем», — призналась гнома. «Да никто не знает. Надо дойти и поглядеть». «Значит, поглядим», — кивнул я, открывая блокнот и начиная набрасывать контуры будущего приключения с его задачами и дележом. «Это мы, источник информации о тайном данже», и мы же копали сведения об окружающей его местности, монстрах и прочих деталях. Поэтому наша скокко доля должна быть больше. Справедливо. 20% тебе, по 40 нам. Хорошо, кивнул я. Девушки удивленно переглянулись и с подозрением уставились на меня. Вот так просто, хмыкнула Кокко. Без торга? Подозрительно, поддержала ее блоха. Давайте на чистоту, предложил я. Давай. «Вы пригласили меня, и за это уже спасибо. Я в Вальдире не ради наживы, а ради драйва. Ради невероятных приключений, ради потрясающих битв и удивительных встреч. Деньги на втором или даже третьем месте. Я буду рад отправиться с вами в новый данж, где до нас еще никто не бывал. Я буду рад сражаться с вами плечом к плечу против обитающих там тварей. Вы предлагаете мне 20% от всех трофеев? Я беру, не глядя». «Но постараюсь совершить столько героических подвигов, чтобы вы в слезах умиления сами решили увеличить мой процент вдвое», — рассмеялся я. «Как вам такой расклад?» «Как бы не пришлось увеличивать наш», — возразила Кокко. «Мы с Блошей тоже круты». Я с уважением склонил голову. «Тем спокойней будет идти в бой». «Ну так что? Берете меня или будете искать более достойного кандидата?» «Берем», — вздохнула Блоша. «Время поджимает. Вдруг такие старые пергаменты достались не только Шизуле. Мы очень боимся опоздать. Явимся к дверям, а они уже распахнуты настежь. И у входа в разоренный данж довольные авантюристы делят добычу у пылающего костра». «Распивая сладкое вино победы», — добавила гнома. «Нет уж, поэтому уходим в данж послезавтра ночью. У входа надо быть незадолго до полуночи. Все по сладким канонам золотой классики фэнтези. Да светится она вечно». «Да светится!» — выкрикнула блоха. С крайней задумчивостью протянул я. «Появились сомнения?» «Появилось желание ознакомиться хоть с какой-то инфой по данжу», — ответил я. «Мне нужно понять, с чем мы будем иметь дело». «Мы уже подумали об этом», — кивнула адская блоха и протянула мне два листа плотной серой бумаги. «И выписали сюда дневниковые записи. Прочти, прослезись. А как утрешь слезы, расскажи о своих впечатлениях и мыслях». Молча взяв листы, я спросил: «А выносить можно? Хотел бы прочесть у себя». Ответ был очевиден, и девушки не разочаровали, просто кивнув. Отхлебнув безумной кислятины, я покинул чужую ЛК, чуть прошелся по коридору и ввалился в собственную дверь, где и уселся у стены, примостив листы на бедро. Первым делом я сделал скриншоты, а затем принялся внимательно читать, не пропуская ни одного слова. Почерк был идеальным, поэтому читалось легко. Вскоре стало ясно, что передо мной действительно дневниковые записи некоего Чонграция Чонкса, потомственного авантюриста в третьем поколении, отправившегося с боевыми товарищами в очередное приключение. По имеющимся припискам, заключенным в синие рамки и добавленным девушками от себя, я понял, что сам дневник выглядел как небрежно сшитый журнал из коричневых бумажных листов. При этом журнал был неплохо зачарован на стойкость к воде и огню. Чары были нанесены уже во время похода одним из спутников Чонграция. На первых страницах потомственный авантюрист велеречиво описывал природные красоты и внешний вид встречаемых живых существ. Не смущаясь ничем, Чон Граций мог потратить до 3 длинных предложений только на описание цвета шерсти или кожи очередного зверя, а затем обязательно следовало описание того, как эта шерсть блестела в солнечных лучах или свисала длинными мокрыми сосульками во время ливня. Читать было скучновато, поэтому кое-что я начал пропускать. Но только не те места, где в абзацах наличествовали большие пробелы. Из приписок стало ясно, что коварные девушки не вписали в мою копию те части натурных описательств Чон Грация, что могли бы мне подсказать, где именно искать подземелье. Что ж, все честно и откровенно. Я бы поступил точно так же. Поняв, что хитрыми авантюристками была проведена кропотливейшая работа по изучению текстов, выявлению всего полезного и удалению оного ради сохранения тайны, я резко убавил свой раж и после короткого раздумья предпочел сменить место дислокации. Не вставая, я дотянулся до нужной мерцающей иконки и с грустным вздохом вжал ее. Вспышка. Выход. В реале меня ждал принтер с полным лотком отпечатанных листов. Прихватив их, добавив к ним кипу еще не прочтенного, я, преодолевая пелену усталости, отправился в спортзал, не встретив по пути никого. Пакири уже прямо заскучал. Увидеть бы ее, ткнуть ее парой родственной извительных реплик и гордо удалиться до получения карательного подзатыльника, вот это было бы прямо неплохо. Хотя это ведь можно сделать и по телефону. На ходу, отыскав ее номер в ставшем совсем непривычном смартфоне, позвонил, выждал 5 гудков и огорченно скривился. Не отвечает. Скорее всего, сеструха глубоко нырнула в Вальдиру, и куда проще отыскать ее там, чем в реале. Хотя всегда ведь есть другой способ, верно? Подобрав правильные слова, я записал ей длиннющее голосовое сообщение, описав всю ту глубину радости, что охватило меня в ее отсутствие, о том, что я наделал в ее комнате, включая выпотрошенные плюшевые игрушки, пожелал ей подольше оставаться там, где она сейчас, заметил, что по ней почему-то никто в доме не скучает, а под конец признался, что собираюсь прямо сейчас вскрыть банку ее любимых по-особому маринованных овощей и сожрать все до последнего зубчика чеснока. Посчитав свой братский долг полностью выполненным, я водрузил свою помятую долгим лежанием тушку на беговую дорожку, поставил рядом с бумагами 1,5-литровую бутылку чуть подсоленной воды, выбрал программу по нарастающей и зашагал по бесконечной ленте, не отрывая глаз от документов. Преодолев 1-й километр, я понял, что не ошибся в выборе. Разогнавшаяся в артериях кровь воткнула в сонный мозг щедрую дозу кислорода и питательных веществ, вследствие чего я вновь обрел угасшую было остроту восприятия и внимания. Текст заиграл новыми красками. К тому же там начались первые события, что резко добавило интереса. Чон Граций в очень живой манере описал их столкновение с полосатыми огромными пауками в темной роще и со скорбью упомянул, что от паучьего яда пал его славный товарищ и надежный воин Рунпус «Ржавый щит». Ну да, танки погибают первыми, а стоявшие сзади пишут по ним слезливые эпитафии. Лучше бы искусственное дыхание ему делал, чем траурные строки писать. Что не добавило мне симпатии к всему летописцу, так это его насмешливое письменное ликование после того, как они случайно обнаружили безопасную тропку мимо паучьих гнездилищ, буквально спустя несколько мгновений после гибели Рунпуса, чьи останки они влекли на плечах. Уже в следующей записи выяснилось, что тащить мертвое тело товарища им надоело, и они прикопали его в какой-то серой грибнице, сказали пару скупых слов и двинулись дальше. Рунпус! Утерев слезу скорби, я продолжил чтение, в то время как беговая дорожка медленно набирала обороты. А вот чтиво оставалось ровным и описательным следующие 3 страницы, прежде чем они добрались до показавшегося им чем-то странным места. Тут опять зияли оставленные девушками пробелы, но в приписке сообщалось, что именно тут и был обнаружен вход в подземелье. В новой записи на отдельно отведенной под нее странице Чон Граций ликовал. Он бурлил плещущими через край радостными эмоциями и описывал все так живо, что я буквально ощутил себя свидетелем их открытия, будто я сам стоял рядом с присевшим на камень летописцем, в то время как он вписывал в свой журнал эти строки. Была описана просторная и длинная пещера, заваленная костями крупных животных, оленьими рогами, иглами королевских дикобразов. Еще дальше авантюристы обнаружили берлогу пещерного черного медведя и успешно справились с матерым хищником. И вот там, за косматой тушей поверженного зверя, они обнаружили покрытую древними письменами стену. Разобрав написанное, они выполнили простенький ритуал, и потайная дверь открылась, пропуская их в затхлую тьму подземелья. В дневнике Чанграций рассказал о том, как их компания танцевала на пыльных костях, празднуя свое открытие. Новая страница была посвящена теркам, в смысле ссорам. Веселая компания рассорилась, что произошло почти мгновенно и буквально на пороге подземелья. Как раз о данже и был спор. Примерно половина авантюристов желала немедленно отправиться на исследование таинственного подземелья. Другие мыслили куда более трезво и предлагали следующее: оставить здесь двух самых надежных товарищей на страже, прикрыть на время дверь, а остальным отправиться в ближайшее поселение, дабы раздобыть побольше всяких важных для такого дела нужностей. Сам Чанграций оказался как бы посередине. В своих записях он не занял четкой позиции. Когда дело дошло чуть ли не до поножовщины, летописец предложил голосовать. И звезды сошлись именно на нем. Его голос оказался решающим. После долгих мучительных колебаний Чанграций сделал свой выбор. Они незамедлительно отправляются на исследование подземелья. Он сильно сомневался в таком выборе. Даже сожалел о своей горячечности. Но переиграть уже было нельзя. Отряд авантюристов зажег дополнительные факелы и вошел в темное подземелье. Идущий позади всех Чанграций написал, что будь с ними погибший Рунпус, уж он настоял бы на осмотрительности и осторожности, не позволив так глупо рисковать. Но Рунпус, крепкий щит, был мертв. Рунпус! Прервавшись, я сделал несколько больших глотков воды, оценил свое состояние и перешел на медленную трусцу. Дневник. Что же там было дальше? А дальше было все хуже и хуже. Вместе с авантюристами я, читатель, медленно спускался по темным узким коридорам, противостоя всяким мелким отвратительным монстрам и хрустящей суставами нежити. Сразу за входом начинался простенький лабиринт, где правильные варианты были указаны прямо на стенах, но изобилующий при этом множеством тупиковых ответвлений, и почти в каждом из них находилось что-то действительно стоящее. Авантюристы тяжелели с каждым шагом, нагружаясь ценной добычей. Добравшись до ведущей вниз темной поблескивающей лестницы, они снова замерли было в нерешительности. Но до разговора дело не дошло. Злой, нетерпеливо рычащий Бунквист Яровитый, могучий полуорк в рогатом шлеме и с двуручной дубиной на плече, истинный варвар душой и телом, первым начал спускаться, а остальные потянулись за ним, влекомые алчностью. Стоило авантюристам спуститься на десяток ступеней, лестница вдруг превратилась в смертельный каток, и их повлекло вниз с неудержимой силой. Двое погибли там же, налетев на блестящие стальные шипы. Остальные пронеслись мимо и относительно благополучно оказались в самом низу крутого спуска. Это событие быстро отрезвило их. Всех, кроме варвара и его верной девы, ушедших дальше. А они попытались подняться наверх, но подземелье не пожелало отпустить их. Обреченно переглянувшись, они двинулись вглубь темных коридоров. Следующие страницы были посвящены одному и тому же — мучительной насильственной смерти. Друзья и соратники Чанграция получали тяжкие ранения и погибали один за другим. Они проваливались, их разрубало пополам, отравляло, швыряло в стену. Подземелье изобиловало различными хитроумными ловушками и предлагало множество проходов. Пойди угадай, в какой идти. Авантюристы несколько раз упирались в тупики и со стонами шли обратно до обманувшей их развилки. Чем дальше они уходили в данж, тем смертоноснее становились ловушки и тем ужаснее были смерти соратников. Последняя запись была полна тоски. Чанграций медленно умирал от страшного яда, осознавая, что вот-вот его глаза закроются навеки. В последних предложениях он сообщал, что лежит на берегу быстрого подземного ручья, преградившего им путь. Уцелевшие друзья пошли дальше, бросив его здесь. Что ж, чтобы не достаться на обед обитающим здесь тварям, он собирается съесть последний сухарь, дабы насладиться соленым вкусом ржаного хлеба, а затем, скатится с берега, и пусть подземные воды примут его умирающее тело, отправив его в последнее путешествие. Конец. «Вау!» — пробормотал я. «Что-то совсем не ванильно, и очень даже жестоко и кроваво. Очень хочется туда!» Ускорив темп, 20 минут я просто бежал, переваривая в голове прочитанное. Мне досталось от силы 50% записей. Остальное моим глазам пока не доверили. Так что, по сути, я просто почитал что-то вроде путевых заметок о давно минувших днях. Но при этом оставленных мне вкусностей было достаточно, чтобы увлечь меня целиком и полностью. Буду надеяться, что позднее мне вручат оригинал посмертного труда авантюриста Чинграция. Хотя куда интереснее будет повторить его путь. Устав, я сбавил скорость и вернулся к остальным собранным за день заметкам и мыслям. Медленно прочитывая каждую страницу, делая пометки, я старался дышать размеренно и не поддавался мольбам выдохшегося тела. «Нет, еще не все. Беги, шмык, беги».